Быстро темнело, и в воде отразились рыжие всполохи. То был не закат, то было зарево из замка. Наверху протарахтел и остановился автомобиль. Захлопали дверцы, с шутками и смехом из него выбрались веселые люди, а шофер требовательно загудел в клаксон. «Я не боюсь дракона!» — закричал молодой мужчина. Девушки поддержали его дружным смехом. И тут загрохотало, как будто кусок породы отломился от скалы. «Имфубу! Тайсуле! Ичиби!» Смех прекратился. Августина приложила палец к губам, напряженно ожидая. Наверху стало тихо. В обморок там все попадали, что ли? Снова скрип и удар. Каменный мост заходил ходуном, даже по воде пошла рябь. Дракон перебирался через крепостную стену. Принцесса и мальчик пригнулись к самому дну лодки, они боялись дышать. Августина сжала свои руки так сильно, что костяшки пальцев побелели. На мосту испуганно завизжала девушка. Весельчаки были на волоске от гибели. Зашумел мотор, запахло бензином. Перепуганный до смерти шофер торопился развернуть свой автомобильчик. Когда Джордж приподнял голову, огненные вспышки были уже в городе. Он улетел. Принцесса и мальчик схватились за виноградные плети. «Августина!» Джордж завертел головой, когда выбрался на мост. «Я здесь!» – прошептали рядом. Висюльки на браслете принцессы ритмично затряслись. Августина вывалила наружу содержимое своей сумочки. Оно повисло в воздухе. Как игрушки на рождественской елке, перед Джорджем раскачивались серый блестящий кубик, зеркальце, губная помада, хрустальная палочка, массажная щетка для волос, крошечный шелковый кошелек с вензелем А, белые пилюли, скомканный носовой платок, капли от насморка, завернутая в фольгу подтаявшая шоколадка и почему-то серебряный свисток. Джордж никак не ожидал, что в сумках у волшебных принцесс магические предметы соответствуют самым обычным. «Потеряла пропуск», — сокрушенно прошептала Августина, бросая вещи обратно в сумку. Булыжник рядом с ногой Джорджа перевернулся, и в отверстие со свистом выскочила пика. Он хотел обойти ее, но оказался в окружении целого леса острых пик. Волшебный замок не церемонился с незваными гостями. «Не имеешь пропуска? Сиди в плену смертельного частокола». «Вспомнила!» Августина снова залезла в сумку. «Вот он, в кошельке». На свет была торопливо извлечена круглая деревянная ручка в форме оскаленного грифона. Она пролетела на своих крылышках сквозь острый частокол и прилипла к воротам, как будто всегда там была. Пики медленно убрались обратно в землю, булыжники встали на место. Ворота сразу охнули, осели на петлях. Оставалось только повернуть ручку и посильнее толкнуть. «Волшебство!» — потрясенно заметил Джордж. «Марте и Тарте!» — прокряхтела Августина, с усилием налегая на ворота. За ними оказались парк с черными фонтанами и статуями, застывшими в скорбных позах. В темноте замок Истмонстер был похож на лавку древностей. Даже парадные двери оказались с той же стороны, что в лавке. Догадка вспыхнула и осветила спрятанные в темных углах ответы. Собрание абсурдных лиц и эпизодов стало более-менее внятной картиной. Этот замок, он и был лавкой древностей, которая распухла, расползлась по окрестностям и превратилась в королевство. А ее экспонаты приобрели цвет и объем, ожили и принялись сочинять каждый свою историю. Все эти давно вышедшие из употребления старинные наряды и вещи, брички и амнибусы, Джордж вспомнил их. Как же он не догадался раньше? Они были на открытках, продававшихся в лавке. Археоптериксы появились из отдела окаменелостей. Люди из фотоальбомов столетней давности. Даже картонка, которой обмахивался извозчик на заводной лошадке, оказалась магазинным ценником про 99 фунтов и про то, что механизм неисправен. «Вопрос», — не сдержался Джордж. «Что такое? Почему у вас в королевстве все такое похожее на наш мир?» — начал он издалека. Фыркнула Августина. «Да знаешь ли ты, что не бывает двух дней, даже двух часов похожих? И не найдется на дереве двух одинаковых листьев со дня сотворения», — со смешком добавила она и продолжила нормальным товарищеским тоном. «Я всегда считала, что ваш мир похож на наш. Не зря мой дедушка любил говорить: всего должно быть по паре». Джордж подумал: как в обувном магазине, что ли? И прямодушно сказал: «Ваше королевство — ожившая лавка древности из Бэтлбриджа. Я догадался». Принцесса ничего не ответила. «Августина?» Он посмотрел на плывущий рядом браслет. «Обиделась», — понял Джордж. «Я только хотел сказать, у вас все такое чудное», — извиняющимся тоном добавил он. «А мне в вашем мире все кажется странным. Что же ты заметил особенно чудного у нас?» Джордж приготовился называть. Перечень удивлений получился бы длинный, но он решил, что Августина с ним все равно не согласится. Ей представлялся правильным именно ее мир. «Все зависит от того, по какую сторону ворот ты родился и вырос, и какое место ты называешь родным», — подумал Джордж. «Ты всегда принадлежишь ему, а оно принадлежит тебе. Туда тебя будет тянуть всю жизнь, даже если ты встретишь и полюбишь сотню новых миров». Джордж вспомнил, как однажды рассматривал в интернете фотографии Земли, сделанные спутником, и при самом большом увеличении нашел кленовую улицу с темно-красной вереницей крыш и зелеными квадратиками садов рядом с другим большим изумрудным квадратом, спортивной площадкой их школы. Одна из этих крошечных крыш принадлежала дому Скидморов. И доказательством тому был темный полукруг в саду, пруд для золотых рыбок, построенных отцом. Когда Джордж снова кликнул мышью, на карте появился центральный Лондон, дворцы с их идеально расчерченными на круги и прочие геометрические фигуры парками. Джордж кликнул еще, уменьшив масштаб, и увидел затянутое серой паутинкой дорог графства Эссекс, серую Темзу, которая протекала по его территории, чтобы потом, широко разлившись, попасть в море недалеко от Лионси. Еще один клик, и еще к лоскутному одеялу Южной Англии присоединились Север, Уэльс и Шотландия, а к суше добавилось море. И на этом благословенном нежно-зеленом острове, обогретом как батареей отопления ласковым гольфстримом, по-прежнему оставалась красная точка. Хорнчерч, Кленовая улица, 33. Эта точка теперь пульсирует в сердце. Джордж понял, как нелегко пришлось Августине среди чужих лиц и обычаев. Но он-то оторван от родных мест несколько дней, а она застряла на 2 года. Зря мы сравниваем миры, как будто они чужие. В самом главном они абсолютно похожи, — снова подала голос принцесса. А что главное? Люди, их чувства и мысли.